Спасаясь от этой назойливости, Макаров свернул на самую глухую дорожку, заканчивающуюся тупиком, и сел на скамейку. «Теперь хоть смотреть на нас не станут, как на каких-то заморских зверей», — с облегчением произнес он и начал расспрашивать Варю о жизни в Артуре. В это время в аллее показался Звонарев, оживленно беседующий с Ривой. Он издали раскланялся, не решаясь подойти к адмиралу. — Сергей Владимирович, адмирал хочет с тобой поговорить! — крикнул Дукельский. Извинившись перед Ривой, прапорщик поспешил к Макарову. — Как ваши успехи на Ляо-Тишане? — спросил адмирал, здороваясь со Звонаревым. — Выбраны места для установки горизонтально-базного дальномера. Удалось найти базу в 250 саженей, что обеспечит большую точность в измерении дистанции до цели. Дня через 3-4 уже будут выстроены будки для приборов, и дальномер начнет действовать, — сообщил Звонарев. А другие работы как идут? Морской наблюдательный пункт готов. Места для батареи уже определены, дорогу прокладывают. Генерал Кондратенко ежедневно там бывает и подгоняет саперов и инженеров. Пока Звонарев докладывал о проделанной работе, Варя упорно разглядывала Риву, сидевшую неподалеку с моряками. Посидев с полчаса и полюбовавшись на порт и окружающие горы, Макаров поднялся. — Ну, мне пора на корабль, — заметил он. — Есть, — ответил Дукельский. — Вы, Георгий Владимирович, можете до спуска флага побыть на берегу, — разрешил адмирал. — Мы проводим вас, дедушка, до самой пристани, — предложила Варя. У выхода с бульвара они встретили Желтову, Соли и Лёли. Варя оставила Макарова и подошла к ним. — Кто эта дама? — спросил адмирал у Дукельского. — Заведующая городской пушкинской школой Желтова, — за лейтенанта ответил Звонарев. — С ней две учительницы. — Я хотел бы с ними поговорить, — остановился адмирал, — о чтении лекций для рабочих порта и для матросов. — Я сейчас ее сюда попрошу, — вызвался поручик. — Что вы, это невежливо? — ответил Макаров. — Я сам к ним подойду, вы только представьте меня. Приблизившись к Желтовой, адмирал снял фуражку и подождал, пока Звонарев представил его. — Адмирал Макаров? — Степан Осипович Макаров, — поправил адмирал. — Мне хотелось поговорить с вами, сударыня, о проведении лекций для матросов рабочих порта. — Мы, конечно, с удовольствием возьмемся за это дело, но едва ли нам разрешат, полиция всегда так подозрительно к нам относится. — На территории порта... Не говоря уже об эскадре, распоряжаюсь я, и никакого вмешательства полиции в вашу работу не допущу. Конечно, это не значит, что я разрешу вам вести какую бы то ни было агитацию на лекциях. Все должно быть в строго законных и дозволенных правительством рамках. Мы никогда ничего запрещенного не допускаем. Но полиция находит нежелательным, например, изложение теории о происхождении Вселенной. Следует, конечно, избегать тем, которым может быть придан политический характер. О подробностях вы уж сами договоритесь с заведующим кадрами вольно-наемных рабочих и командиром Квантунского флотского экипажа. Но они, может быть, с нами и разговаривать не пожелают. Георгий Владимирович, вызовите их ко мне на завтра, я дам указания о лекциях. Договорившись с учительницами, Макаров вместе с Варей, Дукельским и Звонаревым направился к набережной. На пристани, не ожидая, пока ему подадут адмиральский катер, Макаров сел в первую попавшуюся шлюпку с Петропавловска. — Всего доброго. Спасибо за прогулку всем и внучки, особенно уже издали, — проговорил на прощание адмирал. Проводив Макарова, Дукельский расстался с Варей и Звонаревым. 23 марта Звонарев поднялся, когда еще только начинало светать, и поспешил на Ляо-Тишань, где шла установка батарей и дальномеров. Денщик сообщил ему, что всю ночь сильно стреляли береговые батареи, и что будто бы японец опять в проход лез. На пристани прапорщика ждал катер. Несмотря на то, что солнце еще не взошло, эскадра уже вытягивалась на внешний рейд. Головным шел Аскольд под флагом командующего флотом. За ним крейсера «Навик», «Баян» и «Диана». Флотилию замыкали тяжелые громады броненосцев. Всю ночь япошки под берегом шляли, и с эскадры, верно, пошла их отогнать подальше. Но ни корабли на якорях не застаиваются, каждый день в море ходят, не то что раньше. Новый адмирал никому покоя не дает, ни миноносцам, ни броненосцам, — занимал разговорами Звонарева старшина на катере. На опустевшем внутреннем рейде остались только Ратвизан и Цесаревич. Паллада была введена в сухой док. Оба броненосца перетягивались на верпах, поворачиваясь бортом к Ляутишаню. — К стрельбе изготовляются, — продолжал старшина, показывая на броненосцы. — Вчера еще с них телефон провели до самой вершины Ляутишаня. Стрелять будут из порта, а командовать с горы. Не чует япошка, что его ждет. Он прекрасно знает обо всем, что делается в Порт-Артуре. Шпионов у него хоть отбавляй, — возразил прапорщик. В утреннем тумане неожиданно совсем близко появился пирс минного городка. Сойдя с катера, Звонарев двинулся было по обычной тропинке, но вскоре его остановили два солдата-сапера с красными флажками в руках. «Обойти придется, ваше благородие». «Тут сейчас будут рвать скалы, вон стежка вбок пошла», — указал один из них, видимо, украинец. «По ней на главную шошу выйдете, а там уж вас проведут». Звонарев свернул, куда было указано, и через несколько минут вышел на проложенную саперами дорогу. Тут он встретился с Кондратенко, который только что слез с лошади. Они пошли вместе. По дороге генерал сообщил о появлении японской эскадры у Артура. Возможно, опять начнут обстрел города или попытаются высадить десант. На всякий случай я еще ночью двинул к глубинной бухте полк с батареей. Сегодня им едва ли удастся повторить прошлый спектакль. Как-никак, а 8 12-дюймовых пушек Цесаревича и Ратвизана что-нибудь дозначит, — ответил Звонарев. Только бы они смогли стрелять, вернее, связь не подвела бы. Об этом наверняка позаботится сам адмирал. Он придает Ляутишаню исключительно большое значение. Вскоре их встретил инженер-подполковник Хрошевский, руководивший постройкой дороги, который доложил генералу о ходе работы. В это время со стороны Артура донесся тяжелый гул выстрела. «Береговые батареи открыли огонь», — пояснил Хрошевский, и Кондратенко заторопился дальше. Через несколько минут он со Звонаревым был уже на вершине Ляутишани. Солнце только что взошло из-за моря, освещая первыми еще неяркими лучами гладкую поверхность воды. Западу море было пустынно до самого горизонта, но к юго-востоку на сверкающей поверхности воды четко вырисовывалась вся японская эскадра, идущая тремя колоннами к Артуру.